Как сообщил король Наварский, все это время де Муи и два его товарища прятались тут же по соседству с этим домом. Было условлено, что Генрих выйдет из него не в 3 часа, а в полночь. Затем они проводят, как вчера, мадам де Сов до Лувра, а оттуда пойдут на улицу Саризе, где жил Марвель. Де Муи только сегодня днем узнал точно, в каком доме проживает его враг. Все трое были на своем посту уже с час времени, как вдруг заметили человека, пришедшего в сопровождении 5 других, который подошел к домику и стал подбирать ключ к его двери. Увидев это, де Муи, прятавшийся в нише соседнего дома, одним прыжком из своего укрытия подскочил к человеку и схватил его за руку. «Одну минуту», — сказал он, — «вход воспрещен». Человек отскочил назад, и от резкого движения с него свалилась шляпа. «Де Муи де Сен-Фаль!» — воскликнул он. «Марвель!» — яростно крикнул гугенот, приподнимая вверх свою шпагу. «Я-то тебя искал, а ты сам пришел ко мне! Вот спасибо!» Однако при всей своей ярости де Муи не забыл о Генрихе и, повернув голову к окну, свистнул, как свистят биарнские пастухи. «Этого довольно», — сказал он Сакуру. «А теперь подходи, убийца. Ближе, ближе». И де Муи набросился на Марвеля. Марвель успел за это время вытащить из-за пояса пистолет. «Ага, на этот раз ты, кажется, умрешь», — сказал королевский истребитель, прицеливаясь в молодого человека. Он выстрелил, но де Муи отскочил вправо, и пуля пролетела мимо. «Теперь черед за мной», — крикнул молодой человек. Де Муи нанес стремительный удар Марвелю. И хотя удар пришелся в кожаный пояс, отточенное острие прошло сквозь пояс и вонзилось в тело. Королевский истребитель закричал диким голосом, выражавшим такую страшную боль, что полицейские солдаты сочли его раненым насмерть и в страхе бросились бежать по направлению к улице Сент-Анаре. Марвель был не из храбрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как де Муи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича «Помогите!». Де Муи, Сакур и Бартельми в пылу увлечения кинулись преследовать бежавших. Когда они вбегали на улицу Гренель, одно из угловых окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со 2-го этажа на землю, только что смоченную дождем. Это был Генрих. Свист де Муи предупредил его об опасности, а пистолетный выстрел доказал серьезность положения и увлек Генриха на помощь своим друзьям. Пылкий, сильный, ловкий, с обнаженной шпагой в руке он бросился по их следам. Генрих бежал на крик, доносившийся от заставы сержантов. Это кричал Марвель, который, чувствуя, что его настигает де Муи, опять стал звать на помощь своих людей, гонимых страхом. Ему оставалось только или обернуться лицом к врагу, или получить от него удар в спину. Марвель обернулся, скрестил свой клинок с клинком врага и почти в тот же миг очень ловко ударил де Муи, но проколол ему лишь перевязь. Де Муи тотчас ответил ударом на удар. Шпага еще раз вонзилась Марвелю в раненое место, и кровь хлынула из двойной раны двойной струей. «Попало!» — крикнул, подбегая Генрих. «Улюлю! Улюлю, де Муи!» Де Муи в подбадривании не нуждался. Он снова атаковал Марвеля, но Марвель не стал выжидать врага. Зажав рану левой рукой, он со всех ног бросился бежать. «Бей! Скорее бей!» — кричал король Наварский. Вон солдаты его остановились. «Да эти отчаянные трусы — ничто для храбрецов!» У Марвеля рвались легкие, дыхание свистело. Тела. Каждый выдох выносил наружу кровавую пену. Наконец, сразу потеряв силы, Марвель упал на месте, но тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, выставил свою шпагу навстречу де Муи. «Друзья, друзья!» — кричал Марвель солдатам. «Их только двое! Стреляйте! Стреляйте в них!» В самом деле Сакур и Бартельми где-то заблудились, преследуя двух полицейских, которые бежали по переулку де Пули. Так что король Наварский и де Муи оказались двое против четверых. «Стреляй!» — продолжал кричать Марвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свою коротенькую аркебузу. «Ладно, но раньше умри, предатель! Умри, мерзавец! Умри, окаянный убийца!» — кричал де Муи. И, отведя левой рукой шпагу Марвеля, он правой всадил свою шпагу сверху вниз в грудь врага с такой силой, что пригвоздил его к земле. «Берегись, берегись!» — крикнул Генрих. Оставив шпагу в груди Марвеля, де Муи отскочил назад, так как один солдат уже прицелился и чуть не выстрелил в него в упор. И в тот же миг Генрих проткнул стрелка шпагой. Стрелок вскрикнул и упал рядом с Марвелем. Два других солдата бросились бежать. «Идем, идем, де Муи!» — крикнул Генрих. «Нельзя терять ни минуты! Если нас узнают, нам конец!» «Подождите, сир! Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого мерзавца?» Он подошел к Марвелю, лежавшему, казалось, без движения. Едва де Муи взялся за рукоять шпаги, торчавшей в груди Марвеля, Марвель приподнялся, схватил выроненную солдатом аркебузу и выстрелил в грудь де Муи. Молодой человек упал, даже не вскрикнув. Он был убит наповал. Генрих бросился на Марвеля, но Марвель тоже упал мертвым, и шпага Генриха проткнула только труп. Надо было бежать. Шум привлек много людей и мог поднять ночную стражу. Среди сбежавшихся людей Генрих искал какое-нибудь знакомое лицо и радостно вскрикнул, вдруг увидев мэтра Ла-Юрьер. Так как вся эта сцена происходила у Трагуарского креста, то есть против улицы Арбрсек, то наш старый знакомый, по самой своей природе человек мрачный и еще больше помрачневший после смерти Коконаса и Лямоля, своих любимых постояльцев, прибежал сюда, бросив свои печи и кастрюли как раз в то время, когда готовил ужин для короля Наварского. «Дорогой мой Ла-Юрьер, поручаю вам де Муи, хотя сильно опасаюсь, что ему ничто уже не поможет. Отнесите его к себе, и если он еще жив, не жалейте для него ничего. Вот вам кошелек, а того другого оставьте в канаве. Пусть там гниет, как собака». «А вы?» — спросил Ла-Юрьер. «Мне надо еще попрощаться. Бегу, и через 10 минут буду у вас. Моих лошадей держите наготове!» Генрих действительно побежал к домику в Круа-де-Птишан, но, выбежав из улицы Гринель, он в ужасе остановился. Толпа народа собралась у двери домика. «Кто в этом доме? Что случилось?» — спросил Генрих. «Ох, большое несчастье, мсье!» — ответил спрошенный. «Сейчас одну молодую красивую даму зарезал ее муж. Его запиской известили, что жена находится здесь с любовником». «А где муж?» «Удрал. А жена?» «Там. Умерла?» «Нет еще, но, слава богу, лучшего-то с ней не будет». «Ой, я проклят!» — воскликнул Генрих и кинулся в дом. В комнате было полно народа, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлотта, раненная 2 ударами кинжала. И ее муж, в течение 2 лет скрывавший свою ревность королю Наварскому, воспользовался случаем, чтобы отомстить. «Шарлотта! Шарлотта!» — крикнул Генрих, расталкивая толпу и падая на колени перед кроватью. Шарлотта открыла красивые глаза, уже туманившиеся предсмертной дымкой, вскрикнула и хотела приподняться, отчего кровь брызнула из обеих ее ран. «О, я знала, что не умру, не повидав его», — проговорила она. В самом деле Шарлотта будто ждала этой минуты, чтобы вручить Генриху свою душу, так сильно любившую его, как только губы умирающей коснулись лба короля Наварского и прошептали в последний раз «Люблю тебя», Шарлотта упала бездыханной. Генрих не мог дольше оставаться, не губя себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от ее прекрасных белокурых волос, который так часто распускал, любуясь их длиной, зарыдал и вышел, сопровождаемый рыданиями других людей, не подозревавших, что они плачут над горькой судьбой столь высокопоставленных особ. «Друг, любимая, все меня бросают!» — воскликнул убитый горем Генрих. «Все изменяют мне! Все разом от меня уходят!» «Да, сир!» — шепотом сказал какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошел вслед за Генрихом. «Но в будущем у вас престол!» «Рене!» — воскликнул Генрих. — Да, сир, Рене, который оберегает вас. Этот мерзавец, умирая, назвал вас. Стало известно, что вы в Париже. Вас всюду разыскивают стрелки. Бегите, бегите. А ты говоришь, что я буду королем. Это беглец-то. Нет, сир, не я. Глядите. — ответил флорентиец, указывая на звезду, сверкнувшую в просвете черной тучи. — Это говорит она. Генрих вздохнул и скрылся в темноте.